профессиональное следственное чутье, годами выработанное правило, когда ключ к разгадке проблемы пытаешься найти в нюансах, еле заметных противоречиях и оттенках, уберегло нас от соблазна всерьез заняться поисками сокровища. Первое сомнение. Уголовнику вряд ли пришла бы в голову изящная идея с троном индийского владыки. Смущали и категорические требования Салиева обеспечить присутствие на операции руководства группы, исключить участие в ней сотрудников КГБ и МВД, угрюмое ущелье и ночное время проведения операции. Время встречи — полночь. Но чутье, как говорится, к делу не пришьешь. И тут мы хотим поделиться с читателями информацией, которая обычно помечается грифом «совершенно секретно». Это, кстати, редчайший случай, когда следователи приоткрывают завесу над кухней своей работы. Понятно, что мы не называем имен и умалчиваем о некоторых моментах, которые могли бы раскрыть источники, из которых мы получили ценные сведения. Итак, внезапное появление Салиева для нас оказалось неожиданностью. Как быть? Несмотря на всю привлекательность предполагаемой операции по изъятию трона Бабура, возникли первые сомнения. За неимением времени решили обратиться к главным и в высшей степени надежным источникам информации, к двум нашим друзьям в Узбекистане, занимающим до сих пор довольно высокое положение в иерархии власти. В течение всего расследования и в последующие годы они оказывали нам неоценимую помощь. Однако прибегали мы к услугам этих людей в исключительных экстренных случаях. Был разработан код из определенных слов, понятных только нам. Время телефонной связи было определено ровно на 24 часа. Текст был таков. «Акаджон, нарушается график работ, требуется ваше вмешательство». Ответ. «Я дам указание исправить положение». На следующий день после этого разговора мы встречались поздним вечером в условленном месте в Ташкенте и обсуждали возникшие проблемы. Если же мы звонили из Москвы, то из текста выпадало слово «Джон». Иначе говоря, обращение «Ака Джон» означало «встречу в Ташкенте», а в варианте обращения «Ака» — «в Москве». По прибытии в Москву один из наших друзей звонил нам. «Я в аэропорту, пришлите машину». Это означало, что гость благополучно долетел до столицы, и встреча состоится в условленном месте поздним вечером того же дня. Периодически время встречи и пароли менялись. На следующий день после условного звонка в Москве состоялась встреча, на которой мы изложили всю фактуру и попросили помощи. Долговременная работа приучила нас понимать друг друга с полуслова. Задача оставилась перед нашим другом непростая, и на другой день он вылетел в Ташкент. А мы тянули время, ведя затяжные переговоры с Салиевым. Чтобы принять окончательное решение, необходимо было получить из Узбекистана подтверждение. Спустя несколько дней наш друг вновь появился в Москве. Мы разговаривали 3 часа, узнали немало любопытных деталей. Например, после обсуждения плана провокации в узком кругу отцов мафии к ним в Фергану приезжал вояжер из ЦК Компартии Узбекистана. Примерно недели две спустя было получено также согласие от московских мафиози. После этого машина заработала. Впереди был знаменательный рубеж, 19-я всесоюзная партконференция, К этому времени предполагалось покончить с занозой в теле партии, непослушным следствием, нагло продолжающим разоблачение в монолитном кадровом корпусе.